Первая книга Паралипоменон. У евреев летопись. Глава первая. Адам, Сиф, Енос, родословная их сыновей. Вот родословие их. Продолжение. Старейшин. 54 стиха.